Глава 15. Дамир. В доме матери меня встречает испуганная сестра, гневная мать и обиженная Разия. Какого х... Я же просил молчать пока. Цыжу зло, глядя на Лауру, и она вжимает голову в плечи. «Дамир!» – верещит мама. «Немедленно объясни, что происходит!» «Что ты здесь делаешь?» Спрашиваю у Розии раздраженно. «Здравствуй, Дамир. Меня мама позвала, я приехала». «А где Ясмин?» «Спит в комнате Лауры». «Ясно. Чего вы от меня хотите?» Устало потирая переносицу. «Объясни, почему ты женишься на этой шлю?» «Мама!» Гаркаю. «Прежде чем произнести это гадкое слово, подумай о том, что эта девушка станет твоей невесткой, и тебе будет стыдно». «Вот моя невестка!» Мать грубо хватает Разию за руку, но та молча терпит. «А русскую я никогда не приму. Никогда, Дамир!» «Придется принять. Я уже все решил». «А как же я?» Робко подает голос вдова друга. «Перед тобой я исполню все обязательства. Сделаем никах, будешь второй женой. Но жить будешь отдельно». «Но почему не первый, Дамир?» – кричит мать. «Разия заслужила быть первой. Она наша. А это нет. Любовницу свою хочет узаконить. Эта русская голову тебе совсем вскружила. Ходила без платка, прелестями своими трясла, вот ты и сошел с ума. Так я и знала». «Мама, прекрати причитать. Это ничего не изменит». «Но я не хочу быть второй», — возражает Разия. «Тогда у меня будет только одна жена, Ксюша». Мать морщится, услышав имя своей будущей невестки. «Хорошо, я согласна быть и второй», — быстро переобувается вдова. «Кто б сомневался». Она прекрасно знает, что если не станет моей женой, то до конца жизни будет одна. Ну или женой какого-нибудь престарелого вдовца. Из молодых парней никто не решится жениться на женщине с ребенком. Вдов у нас не любят, так как негласно считается, что они приносят горе и смерть в семью. «Разия, да ты что? Не соглашайся!» – выдыхает мама. «Ты должна быть его женой!» «Вы же его слышали», — вздыхает девушка. «Значит так, до субботы даю вам время смириться». «Что будет в субботу?» — спрашивает Лаура. «Моя свадьба с Ксюшей». «Как в субботу?» — хватается за сердце мама. «Дамир, ты меня убиваешь. Почему так скоро?» «Потому что я люблю ее. Извини, Разия». Вдова всхлипывает и, развернувшись на каблуках, убегает в комнату Лауры. «Потом с ней поговорю, потому что одновременно беседовать с тремя женщинами – это нервно». «Да никакая это не любовь!» – восклицает мать. «Это ты виновата, Лаура. Ты позвала ее сюда. Эта русская девчонка принесла беду в наш дом». «Не смей обвинять Лауру!» – вступаюсь за сестру. «Она ни в чем не виновата». «Никто замуж тебя не возьмет, глупая девчонка!» Не обращает на мои слова рассерженная родительница. «Подумать только! Уважаемый в республике брат берет в жены русскую!» «И что в этом такого?» «Никто из нашей семьи никогда!» «Будет бойкот, слышишь? Никто не придет на твою свадьбу, Дамир!» «Отлично! Значит, отмечу вдвоем с Ксюшей». «Лаура, ты слышала? Ему плевать на свою семью. Похоть застлала ему глаза. Ему все равно, что скажет родня. Он хочет отказаться от нас всех ради неверной». «Не драматизируй». «Дамир, так нельзя», — жалобно говорит сестра. «Куда ты так торопишься? Дай своим чувствам немного остыть. Отпусти Ксюшу домой». «Она сама не хочет уезжать. Она хочет быть моей. Понятно вам?» «Ладно, давай так», – вздыхает мать. «Раз уж ты такой упертый, спи с ней, пока она тебе не надоест. Но в жены возьми Разию. Она умная девушка, она подождет, пока ты насытишься другой. Пара недель, я уверена, и все». «Я люблю». «Да слышала я!» – срывается на крик мама. «Ты всю душу из меня вытрясти хочешь? Такой грамотный мальчишка был. И кем стал? Не ожидала такого от тебя, Дамир». «Хватит меня отчитывать, как ребенка, мама. Мне уже 37». «Не женись. Прошу тебя, сынок, не женись на ней». Мать переходит к другой тактике – слезам. Цепляется за рукав моего пиджака и причитает на нашем языке. Лаура тоже начинает плакать. Разия наверняка тоже рыдает в подушку. Ох уж эти кавказские женщины. Ведут себя так, будто умер кто-то. Нет бы порадоваться за меня. «Прекрати, мам!» Морщусь. «Мне плохо. Я умираю». Мать кулем оседает в кресло. «Не шути так». «Я не шучу, Дамир. У меня сердечный приступ или инсульт. Мне плохо». «Сейчас позвоню твоему врачу». «Не надо. Просто откажись от свадьбы», – бормочет она. «Ну ясно. Манипуляция». «Дамир, ты не видишь, ей правда плохо», – суетится Лаура. «А я говорю, манипуляция. Все, я ушел спать. Утром с вами поговорим». «Когда успокоитесь». Хлопнув дверью, вхожу в комнату, в которой жил в детстве. Я запретил здесь что-то менять или выбрасывать. В ящике все еще лежат школьные дневники с хорошими оценками, набор наклеек, инструменты. На стене висят медали, я в юности спортом занимался, пока травму колена не получил. Так я решил стать врачом. Хорошим врачом, самым лучшим. Раздается стук в дверь. «Ну кто там еще?» «Дамир, можно на минутку?» — заглядывает Разия. «Что ты хотела?» «Хочу сказать тебе кое-что важное». «Слушаю». Делаю приглашающий жест. Все-таки я виноват перед ней, не оправдал ее ожиданий. И самое малое, что я могу сделать для нее, это спокойно выслушать ее упреки. Разия входит в мою комнату, осматриваясь по сторонам. «Столько медалей!» Улыбается. «Как у настоящего чемпиона. Твой сын будет гордиться тобой». «Какой сын? Ты о чем?» «Будущий сын». «Ближе к делу, Разия». «Дамир, я соглашусь стать второй женой. Но с одним условием». «И каким же?» «Я подарю тебе сына, потому что... потому что я люблю тебя, Дамир».